Предсмертная уборка — не повод для горя. Я занимаюсь предсмертной уборкой. По-шведски это звучит «достаднин». «До» значит смерть. А «стаднин» — уборка. У шведов это слово означает, что вы избавляетесь от ненужных вещей, чтобы ваш дом стал красивым и ухоженным к тому моменту, когда вы поймете, что скоро покинете эту планету. Это настолько важно, что я обязательно должна рассказать вам все, что знаю. Может быть, вам даже пригодится несколько моих хитростей, коль скоро речь идет о деле, которое рано или поздно предстоит выполнить каждому из нас. И мы действительно должны это сделать, если хотим сберечь столь драгоценное время для тех, кого любим после нашего ухода. Так что же такое предсмертная уборка? Для меня это ревизия всех моих вещей и решение избавиться от того, что мне больше не нужно. Вы только оглянитесь. Наверняка найдется немало такого, что давно успело утратить всякую ценность, а вы сами перестали его замечать. Мне кажется, что хотя термин «достаднин» звучит непривычно для слуха, «достаднин» как действие не должно казаться новым. Это слово очень подходит к самой дотошной генеральной уборке, когда вы избавляетесь от кучи барахла, чтобы очистить пространство и сделать жизнь легче. И вовсе не обязательно, чтобы вам в затылок дышала близкая кончина, хотя иногда случается и так. Однако чаще всего вы просто в какой-то момент обнаруживаете, что с трудом можете задвинуть ящики в комоде или захлопнуть дверцы шкафа. И если такое случилось, это определенный сигнал к действию, даже если вам еще нет и 30. И вы спокойно можете назвать свои дальнейшие поступки «достаднин», хотя перед вами лежат еще долгие-долгие годы жизни. По-моему, так или иначе, женщины всегда занимались и занимаются такой вот предсмертной уборкой, хотя их незаметный труд получает гораздо меньше признания, чем заслуживает. Однако, когда дело касалось посмертной уборки, для моего поколения и людей постарше это обычно обозначало, что женщина сперва заботилась о муже, а уж потом о себе. И хотя привычный речевой оборот звучит как «прибраться за собой», в нашем случае он странным образом означает уборку перед тем, как мы умрем. Есть люди, предпочитающие не думать о смерти. И такие люди оставляют после себя настоящую помойку. Неужели они всерьез считают себя бессмертными? Часто взрослые дети избегают разговоров о смерти со своими родителями. Они напрасно боятся. Нам всем необходимо говорить о смерти. Если начать такой разговор не получается, можно сперва обсудить посмертную уборку. На днях я сказала одному из сыновей, что делаю предсмертную уборку и пишу об этом книгу. Он забеспокоился. Наверное, это будет грустная книга, и я стану из-за нее грустить? Нет, конечно, нет. Здесь нет ничего грустного. Ни в уборке, ни в книге. Иногда мне становится немного неловко от неизбежной жестокости к вещам, от которых решено избавиться. Ведь многие из них сослужили мне верную службу. Но я обнаружила, что могу успокоить свои чувства, проведя напоследок какое-то время с этими вещами, чтобы потом распрощаться навсегда. Каждый из таких предметов наделен своей историей, и подчас воспоминания приносят нам свою радость. Когда я была моложе, у меня попросту не хватало времени на то, чтобы рассиживаться над старыми вещами и размышлять о том, что они значили в моей жизни, или откуда пришли и как мне достались. Главная разница в предсмертной уборке и просто генеральной уборке состоит в том времени, которое мы им отводим. Потому что предсмертная уборка требует не просто пройтись тряпкой по пыльным углам. Здесь речь идет о постоянном процессе организации своего времени, отчего и обычная жизнь начинает идти ровнее. Теперь, когда я не нарезаю круги по Стокгольму, стараясь быть частью всего, что можно найти в этом городе, у меня появилось время стать частью всего, что можно найти в моей квартире. По сути, отражение всей моей жизни. Наш мир — тревожное место. Наводнение, извержение вулканов, землетрясения, пожары и войны следуют одно за другим. Выпуски новостей и газетные статьи только выводят меня из равновесия. Я бы вообще не обращала на них внимания, если бы не имела возможности приглушить их негативное воздействие в общении с близкими и друзьями, с природой, в музыке или даже просто в наслаждении солнечным днем. Между прочим, большая редкость в наших северных краях. Мне и в голову никогда бы не пришло написать что-то грустное. В мире и без меня достаточно боли. А значит, я надеюсь, что вы найдете мои слова и мысли полезными, интересными и даже немного смешными. Наверняка это будет непросто — заняться собственной предсмертной уборкой. Вы же еще не собираетесь умирать. Но это не должно помешать начать предсмертную уборку. Может, по какой-то причине вы решили переехать в дом поменьше. Возможно, вы стали одиноки или хотите чего-то более уютного. В жизни бывает по-всякому. Перебрать все до одной старые вещи, вспоминая, когда вы пользовались ими в последний раз, и попрощаться с ними, надеясь на будущее, задача почти невыполнимая для многих из нас. Люди так устроены, что скорее припрячут ненужную вещь, чем сразу выбросят ее. Мне столько раз приходилось делать посмертную уборку после других, что провалиться мне на месте, если кому-то придется делать посмертную уборку после меня. Могу вам сказать твердо. Когда кто-то уходит, после него остается полный хаос. Все наверняка слышали гнусные истории о том, какие свары возникали между наследниками из-за вещей покойного. Это совершенно недопустимая ситуация, и уж об этом мы можем позаботиться. Свести к минимуму шансы кого-то поссорить. Например, у меня есть очень красивый браслет. Его папа когда-то подарил маме, и он перешел ко мне по маминому завещанию. Самый простой способ предотвратить будущие склоки между моими детьми — продать его. По-моему, отличная идея. Позднее, когда я обсудила такое решение с детьми, они полностью одобрили его. У них уже имелись памятные вещи, принадлежавшие моим маме и папе. Если уж на то пошло, браслет был моим, и я вольна была делать с ним что угодно. Однако позднее я подумала, что бездарно потратила бесценное время общения с детьми на разговоры о каком-то браслете. А вот предсмертная уборка помогла бы сэкономить это время.